Всему виной ее чрезмерная чувствительность. Я не стану терпеть песок в глазах. Эта потаскушка Эрдзе еще меня узнает. Фэнзе в это время сидела дома и делала вид, что во всем соглашается с Цютун. Эрдзе только плакала у себя в комнате от обиды и совсем отказалась от еды. Но она не осмеливалась жаловаться Дзяляню. Даже на следующий день, когда матушка Дзя заметила, что глаза ее покраснели и припухли от слез, и спросила, в чем дело, Эрдзе ни о чем ей не рассказала. Цютун, заискивая перед матушкой Дзя, стала ей наговаривать. Эрдзе коварна и заклинаниями старается накликать смерть на вторую госпожу Фэнзе и на меня, чтобы стать законной женой господина Дзяляня. Девушка очень красива, и вполне понятно, что ей свойственна ревность и зависть, проговорила матушка Дзя. Но ведь Фэнзе хорошо обращается с нею. Если она так ведет себя, значит... Да, все это заметили, то, естественно, стали еще больше третировать девушку и довели ее до такого состояния, что ей оставалось одно – умереть, хотя жить очень хотелось. Счастье еще, что Пин-Эр тайком от Фэнзе вступалась за нее. Эрдзе была нежной, как цветок, и мягкой, как снежок. Разве она могла выдержать такие мучения? Она молча переносила обиды в течение месяца, но потом лишилась аппетита, заболела и начала худеть. А однажды ночью ей приснилось, будто младшая сестра Сань-Дзе подает ей меч утки и селезня и говорит: «Сестра, ты еще в детстве была слабохарактерной и глупой, и от этого тебе приходится страдать. Не верь медовым речам этой завистливой женщины, которая старается казаться доброй и милой, а в душе вероломна и коварна. Она жестока, как волк, и жаждет твоей смерти. Она успокоится только тогда, когда ты умрешь. Если б я была жива, я не позволила бы тебе войти в их дом. Но даже если б ты вступила туда, я не разрешила бы ей так издеваться над тобой. Беда в том, что в прежней своей жизни ты была развратницей, причиняла людям зло, поэтому сейчас пришло возмездие. Послушай меня». Возьми этот меч и отруби голову той ревнивой женщине, а затем мы с тобой вместе явимся на суд феи Цзиньхуань и смиренно выслушаем ее приговор. Если ты не послушаешь меня, ты напрасно погубишь свою жизнь, и никто о тебе не пожалеет. «Сестрица», — с рыданиями отвечала Эрдзе, — «если я была грешницей, я заслужила возмездие. Зачем же мне убивать человека и совершать новый грех?» Сань-Дзе ничего не ответила, тяжело вздохнула и исчезла. Испуганная Эрдзе проснулась и поняла, что это был всего лишь сон. Дождавшись, когда пришел Дзялянь, и поблизости никого не было, Эрдзе зарыдала. «Я больна. Мне больше не поправиться. Почти полгода, как я беременна, но не знаю, кого придется родить, сына или дочь. Только бы небо сжалилось надо мною и дало мне возможность родить. Иначе не представляю, как сохранить свою жизнь, не говоря уже о младенце». «Не расстраивайся», — сказал Дзялянь, глаза которого тоже увлажнились слезами. «Я приглашу хорошего врача». И он тут же вышел распорядиться. Но случилось так, что в это время доктор Ван тоже был болен и, кроме того, собирался сразу по выздоровлении отправиться служить.